Глава 11. Ответ Донского правительства, врученный утром на следующий день делегации Ревкома, гласил следующее. Войсковое правительство войска Донского, обсудив требования военно-революционного казачьего комитета, представленные депутацией комитета от имени атаманского, лейб-казачьего, 44-го, 28-го, 29-го, частей 10-й, 27-й, 23-й, 8-й, 2-го запасного и 43-го полков, 14-й отдельной сотни, 6-й гвардейской, 32-й, 28-й, 12-й и 13-й батарей, 2-го пешего батальона и Каменской местной команды объявляет, что правительство является представителем всего казачьего населения области. Избранное населением правительство не имеет права сложить своих полномочий до созыва нового войскового круга. Войсковое правительство войска Донского признало необходимым распустить прежний состав круга и произвести перевыборы депутатов как от станиц, так и от войсковых частей. Круг в своем новом составе, свободно избранный, при полной свободе агитации, всем казачьим населением на основе прямого, равного и тайного голосования, соберется в городе Новочеркасске 4 февраля старого стиля сего года, одновременно со съездом всего неказачьего населения. Только круг, законный орган, восстановленный революцией, представляющий казачье население области, имеет право сместить войсковое правительство и избрать новое. Этот круг вместе с тем обсудит вопрос и об управлении войсковыми частями, и о том, быть или не быть отрядом и добровольческим дружинам, защищающим власть. Что касается формирования и деятельности добровольческой армии, то объединенное правительство уже раньше приняло решение взять их под контроль правительства при участии областного военного комитета. По вопросу об отозвании из Горнозаводского района якобы поставленной войсковым правительством полиции, правительство заявляет, что вопрос о полиции будет поставлен на разрешение круга 4 февраля. Правительство заявляет, что в устройстве местной жизни может принимать участие лишь местное население, а потому оно считает, выполняя волю круга, необходимым всеми мерами бороться против проникновения в область вооруженных большевистских отрядов, стремящихся навязать области свои порядки. Жизнь свою должно устроить само население, и только оно одно. Правительство не желает гражданской войны. Оно всеми мерами стремится покончить дело мирным путем, для чего предлагает военно-революционному комитету принять участие в депутации к большевистским отрядам. Правительство полагает, что если посторонние области, отряды не будут идти в пределы области, гражданской войны и не будет, так как правительство только защищает Донской край, никаких наступательных действий не предпринимает, остальной России своей воли не навязывает, а потому и не желает, чтобы и Дону кто-нибудь посторонний навязывал свою волю. Правительство обеспечивает полную свободу выборов в станицах и войсковых частях, и каждый гражданин сможет развить свою агитацию и отстаивать свою точку зрения на назначенных выборах в войсковой круг. Для обследования нужд казаков во всех дивизиях должны быть теперь же назначены комиссии из представителей частей. Войсковое правительство войска Донского предлагает всем частям, пославшим своих депутатов в военно-революционный комитет, возвратиться к своей нормальной работе по защите Донского края. Войсковое правительство не допускает и мысли, чтобы свои донские части выступили против правительства и тем начали междоусобную войну на Тихом Дону. Военно-революционный комитет должен быть распущен избравшими его частями, и все части взамен этого должны послать своих представителей в существующий областной военный комитет, объединяющий все войсковые части области. Войсковое правительство требует, чтобы все арестованные военно-революционным комитетом были немедленно освобождены, а администрация с целью восстановления нормальной жизни в области должна быть возвращена к исполнению своих обязанностей. Являясь представителем только незначительного числа казачьих частей, военно-революционный комитет не имеет права предъявлять требования от имени всех частей, а тем более от имени всего казачества. Войсковое правительство считает совершенно недопустимым сношение комитета с Советом народных комиссаров и пользование его денежной поддержкой, так как это означало бы распространение влияния Совета народных комиссаров на Донскую область, а между тем казачий круг и съезд неказачьего населения всей области признали власть Советов неприемлемой, так же, как и Украина, Сибирь, Кавказ и все, без исключения, казачьи войска. Председатель войскового правительства, товарищ войскового атамана Багаевский, старшины войска Донского Елатонцев, Поляков, Мельников. В составе делегации, направленной Донским правительством к Таганрогу для переговоров с представителями советской власти, поехали и члены Каменского ревкома Лагутин и Скачков. Подтелков и остальные были задержаны на время в Новочеркасске, а тем часом отряд Чернецова в несколько сот штыков, при тяжелой батарее, на площадках и двух легких орудиях, отчаянным набегом занял станции Зверево и Лихую и, оставив там заслон из одной роты при двух орудиях, основными силами повел наступление на Каменскую. Сломив сопротивление революционных казачьих частей под полустанком Северный Донец, Чернецов 17 января занял Каменскую. Но уже через несколько часов было получено известие, что красногвардейские отряды Саблина выбили из Зверева, а затем и из Лихой, оставшийся там заслон чернецовцев. Чернецов устремился туда. Коротким лобовым ударом он опрокинул третий московский отряд, изрядно потрепал в бою харьковский отряд и отбросил панически отступавших красногвардейцев в исходное положение. После того, как положение в направлении Лихой было восстановлено, Чернецов, перехвативший инициативу, вернулся в Каменскую. Из Новочеркасска к нему 19 января подошло подкрепление. На следующий день Чернецов решил наступать на Глубокую. На военном совете решено было по предложению сотника Ленькова взять Глубокую, предприняв обходное движение. Чернецов опасался наступать по линии железной дороги, так как боялся встретить в этом направлении настойчивое сопротивление частей Каменского ревкома и подошедших к ним из Черткова красногвардейских отрядов. Ночью началось глубокое обходное движение. Колонну вел сам Чернецов. Уже перед рассветом подошли к Глубокой. Четко сделали перестроение, рассыпались в цепь. Отдавая последнее распоряжение, Чернецов слез с коня и, разминая затекшие ноги, сипло приказал командиру одной из рот: «Без церемонии, Есаул! Вы меня поняли?» Он поскрипел сапогами по твердому насту, сдвинул на бок седую каракулевую папаху,